Примечание. Суккуб делал в образе женщины. Имя ее Аврора. А теперь, если у вас нет других дел, кроме скользких адвокатов и модных галифе, признаюсь, есть. Выкладывайте. Я женюсь в субботу. На ком? На Барбаре Ролтон. Никогда о ней не слышала. Она продает галифе у Сесилии. Ага, ну да, я могла бы догадаться. Дорогой, на следующей неделе Стенуики дают ежегодный благотворительный бал в пользу симфонического оркестра. И мне необходимо выяснить, какого цвета у Джоан будут скатерти. Вы часом не знаете? Я? Я даже не знаю, кто такие Стенуики. Примечание. Знакомству Флетча с читой Стенуиков посвящен роман «Флетч», опубликованный на русском языке в 1992 году. Глава 12. Эй! Что вы делаете за моим столом? Извините, пришлось воспользоваться вашим компьютером. Полагаю, ваш отец... После вас он, наверное, взбесится. Клифтон Вольф, редактор отдела религиозных отношений, через плечо Флетча посмотрел на дисплей. «Хайбек», — прочел он вслух название файла. «Ха, теперь вы пашете на Бифа Уилсона? Мы все работаем на одну газету». «Черта с два! Я работаю ради своего квадратного дюйма, а вы ради своего». А Биф Уилсон ради своей полосы квадратного фута. Если вам не поручали подготовку этого материала, нечего совать нос в чужие дела. Флетч выключил компьютер. Я из любопытства. Любопытство не доведет вас до добра. Освободите мой стул. У меня нет своего компьютера. Флетч поднялся, собрал исписанные листки. «Мы все гадали, почему вас вообще взяли на работу. Теперь мы это знаем, чтобы писать репортажи из борделя. Я не хочу, чтобы на моем стуле сидел завсегдатай борделей. Я там еще и не побывал. Жду маминого разрешения. Ну, кто знает, что вы оттуда можете принести? Эл!» — закричал он через зал городских новостей другому репортеру. «Вызови дезинфекцию!» Флетчер сидел на моем стуле и прикасался к клавиатуре моего компьютера. «Готов спорить? Вам бы понравилось это задание. Но вас посылают только в церковь. Вон!» «Вы знаете поэта Тома Фарлайфа?» В первые дни пребывания в редакции у Флетча создалось впечатление, что журналисты, возможно, подсознательно одеваются как люди, о которых они пишут. Отдел бизнеса всегда ходил в строгих деловых костюмах. Отдел светской хроники в туалетах для пикника. В отделе спорта отдавали предпочтение белым носкам и пиджакам в клетку. И мысленно они отождествляли себя с героями своих статей. Пишущие о бизнесе полагали, что все можно объяснить деньгами, прибылями и убытками. У репортеров светской хроники жизнь выглядела куда сложнее. Они уделяли массу места интригам старых денег и козням новых. Показывали читателю отличие между привлекательностью и красотой, стилем и показухой. Спортивные обозреватели не вдавались в такие тонкости, предпочитая простые понятия – победа или поражение. Новички против ветеранов. И, разумеется, последняя схватка, она же самая трудная. С Мортоном Рикмарзом, редактором отдела книг, Флетч столкнулся в темном коридоре. В толстых очках, при галстуке, в твидовом пиджаке, Рикмарс более всего напоминал маститого писателя.